почти тебя. Сердцем всем хвали и прославляй. Всей своей жизнью воздам хвалу. Все, что я люблю, в тебе найду. Тебе отдаю и сердце свое, живу лишь для тебя всей душой моей. Я желаю быть с тобой, веди, Господь, меня. Лишь тебе отдаю и сердце свое, живу лишь для тебя всей душой моей. Я желаю быть с тобой, веди, Господь, меня. Почтить тебя сердцем всем, хвали и прославляй. Всей своей жизнью воздам хвалу. Тебе отдаю и сердце свое, живу лишь для тебя всей душой моей. Я желаю быть с тобой, веди, Господь, меня. Лишь тебе отдаю и сердце свое, желаю быть с тобой, и ты, Господь, меня. Господь, веди меня, Иисус. Тебе отдаю Живу